Марк Шварц. Тумбочки от Коваля. Семинар в Мурзилке. Появившись на семинаре детских писателей при Мурзилке, я быстро завоевал признание как телефонист и электрик. Дорогому другу и ученику Марку Шварцу, с которым у нас пока нет телефонной связи, то есть сердечная, так подписал мне шамайку Юрий Иосифович в 1993 году. Вскоре наши занятия стали проходить на берегу Яузы в мастерской. Там висели картины, стояли скульптуры Коваля. Одна из работ изображала Иону в брюхе кита. И вот на день рождения Коваля, его увеселение для, я сочинил песню. Музыка Мурка, слова Марка. Песенка Ионы контрабандиста. Зачем мне ванты, юты, бушприты, мачты, реи, с бомбрамсельм на гроте суета? Отличную каюту я завсегда имею внутри отдельно взятого кита. В ките мои товары, в ките мои доллары, фонтан я клал на судьи и закон. От имени народу китовую свободу блюдет организация ООН. Над морем крачка крачет, а мать по сыну плачет. Зачем сынок из моря не пришел? Лети, скажи старухе, что я у рыбы в брюхе, и мне у рыбы в брюхе хорошо.